Евстолья, уж совсем грузная, порыжелая, сидела на лавке, вела кудель, часто потирала под грудью и мучительно морщилась. Калина плел лапти мокрые ступы. Донька сидела у красного косящего оконца и тосковал. — Вы чего, воровски-то, спустили шкуну? — вдруг спросил отец. — Веком такого не бывало, сколько себя помню. — С придурью, Егорка-то? — спроси у него. — А ты чего такой? — подозрительно спросил Калина. — Какой уж есть. — Но-но! — Отстань, чего к парню привязался? Ты не слушай, Донюшка! — по-матерински заступилась Евстолья, и Донька впервые благодарно улыбнулся ей. — Ты поди куда ли, парень? — Воровский тоже. — Ответь, ну и ну! — качал головой у Калина. — Вот каждый день шкуны строят. Так что, Егорка, что, Гриша, Дюля, одна ягода? Бывало, так не поступали. — Но бывало-то мох вырос, — грубо возразил Донька и осекся, с тоской ожидая грозы. — Ты бы, Донюшка, поел, чё? Ровно святым духом живешь, — опять спасительно заступилась Евстолья. — С ночи ушел, а когда явился? — Донюшка, Донюшка, чикаешь тот перед ним, — передразнил Калина. — Он больно хорошо на пьянство встает. — Господи, чего на парня валишь? А ты б молчи, не стрекоти, — оборвал Калина. — Говорю, так знаю. Егорку-то немушку едва в избу завлакли, как не потонули. Тоже задумали пьянку средь воды учинять. — Ну и ладно, чего тебе? — снова огрызнулся Донька, досадуя на себя. Евстолья напряглась, не зная, как унять ссору, но все неожиданно обошло смирно. Калина глянул сыну в глаза, увидал в них растерянную мольбу и сухо посоветовал. — Ты поди куда ли подальше от греха. Донька торопливо, чувствуя в душе томительное беспокойство, нарядился в кумачевую рубаху и плисовые штаны, выскользнул из дома. На улице солнечно парило, и в желтых лужах купались желтые воробьи. В верхнем конце за ручьем гомонили парни, значит, у Марфы за ручьевской нынче вечеринка. Уж год, наверное, Донька не бывал на игрищах, да и не особо тянуло его туда. Вечерами сидел в избе в длинном кожаном фартуке и резал из дерева поделки. А нынче зачем-то шел и робел в душе, и оттого напустил вид независимый и голову держал высоко. Желтые цветики плешивцы еще не обсохли, на толстых резных листьях дрожала студенистая вода. Донька ширкал сапогами и сбивал солнечные шляпы, кожаные переда намокли и радостно засияли. Около Марфиной избы на притоптанной лужайке возились парни. Боролись попарно, хватая друг дружку за ворот рубахи, норовили повалить соперника под ножкой на мокрую траву. Тимоха Тиун, косоплечий и жилистый, с маленьким девчоночьим ртом парень, весь запотел, только что барахтался и кого-то положил на лопатки, и сейчас бахвалился, и белая слюна азарта пузырилась на губах. «Я, бывало, Сеньку кибасника кинул». Бывало, баба с похмелья хомут съедала, а поутру встала и дровень не стал, а он, бывало, неожиданно для всех поддел Донька еще на подходе, расслышав громкую похвальбу. Парни довольно засмеялись, а Донька хмуро встал напротив и давай раскачиваться на длинных ногах, зло темнее глазами. Ему захотелось, чтобы Тимоха кинулся на него, и тогда бесшабашно почесать кулаки, вытереть этому хвостуну сопли под вздернутым носом. И Тимоха, будто обиженный петух, пошел навстречу, встряхивая русые кудри, скали мелкие зубы, красив и задиристый он, и словно сплетенный из вязкого верескового корня. Его под ножкой не бросить и через себя не кинуть за пояс, кошкой встанет, а если бить кто-то на сырю, в круглые черные ноздри, чтобы юшкой залился. Так подумал Донька, и руки его, распяленные от топора с деревянными мозолями, так похожие на тяжелые весла, жадно шевельнулись. Никак не знал парень в себе такой сладкой злости, от которой скрипят зубы. Но он ждал, внешне равнодушный, и только голубые глаза налились свинцовым блеском. — Эй, Дюля, я тебе сапатку на бок и сделаю! — стращал Тимох, вроде бы отступаясь от драки, но ноги ступали по рысье, искали боевую опору. — Ой, хитер, бобер! Собрался на кривой дороге объехать. — Тимоха, на горке кишки продаем! — Почем кишки? По три денежки! — еще травил Донька. И Тюн распрямился, словно кто кинул его вперед, правой ногой нацелил в живот, но и Доньке, слава богу, в детстве не раз пришлось точить кулаки. Откачнулся в сторону, еще Тимоха не коснулся травы, он выбросил вперед длинную руку, целя в черные ноздри, но угодил своей кувалдой в лоб парню. Тюн опрокинулся на спину, тупо моргал, соображая, ибо всю память и горячку вышибло из головы. — Тимоха, чё нашел? Чур на двоих! — скалились парни. Тут выскочили на взвоз девки, зазвали ухажеров, и им сразу стало скучно смотреть на петухов, да и драка не получилась, потому что все повалили в избу, и Донька следом отправился, потирая кулак. Злости уже не было, и радости от победы тоже не было, только непонятная горячка не покидала душу. Тимоха плелся следом, скулил от обиды, ему хотелось подраться, но и сзади не по деревенским правилам нападать. — Ты чё, трусишь, да? — ныл он. — Так нечестно, в морд хош, получишь, сапатку надвое раскрою. — Ну, уже, ну чего ты? После побьешь, я тебе подставлюсь, — басил Донька. — Давай мировую, а? Злой я нынче, а с чего злой? — Да чё, лезет тоже, я анагдысь, Сеньку кибасника как бросил! В избе вдоль стен стояли лавки, полы с дресвой вымыты, еще не затоптаны, и стены вышарканы голиком. Парни в складчину рядили избу под вечеринку, и хозяйка постаралась, чтобы угодить молодым. Девки уж гуляли веревочкой. Ходили, круто, взявшись за руки, только сарафаны велись, путали по избе узорочи. Уж я улочкой ушла, да переулочком шла, клубок ниточек нашла, а клубок катится, да нитка тянется. Парни вошли. Сразу девок похватали, сбили хоровод, сыпали в подол орехи сибирские да пряники медовые. Все по лавкам расселись, кавалеры на колени припали к ним, а Тимоха Тюн к тайке уж льнул чертом, что шептал в ухо, почти касаясь губами, в крутой белый завиток. Из стороны видно было, как хитрая рука его, небрежно скользнув с плеча, хватала за грудь. Тайка игриво отбивалась, косила на парня круглый зеленый глаз и, заваливая голову назад, тонко смеялась и в длинном смехе всхлипывала, словно ей не хватало воздуха. Но тут же сиротливо тянула длинную гибкую шею, мельком бросала взгляд по избе и дальше в полую дверь, где в сумерках щетолпились парни и неторопливо переступали порог. А Донька только вошел в избу, как сразу увидел тайку и около нее Тимоху, втайне подивился, когда его обошел Тюн, вроде бы все сзади скулил, и тут же пожалел, что не смазал ему по носу и не пустил юшку. Сейчас бы, небось, сидел в реке и замывал свои шелка-бархаты. Напустил Донька в глазах хмельной туман. Закричал с порога, на ходу околесицу плел. «Калинда малина, красная рубашка, Гришкин палашка, по задворкам бегать, нюхать, то Артюхина Анюта, черная рубашка, спирихна параха, ни ткана, ни пряха, Тюнова санаха, рваная ширинка, Петрухи штаиска». Всех девок перебирать стал вдоль по лавкам. Для каждой складное слово нашлось, и будто колкое, да не обидное. Хваленки сначала ужимались и краснели, вечно пристыдит верста рыжая, потом захотелось над подружками посмеяться. Стали Доньку упрашивать. схватили за рукава, облипли, посадили на скамью. Парень не заметил, как рядом Тайка очутилась. Сама руку на плечо закинула, и сразу спина от волнения захолодела. Подумал растерянно: «Слепой хорек, где раньше глаза были, чуть такую девку не проворонил!» «Ну, погодите, ой, ржанухи! Задавить комара ему, с комарихой в бань боль не ходить и спинку не помыть. Дайте мне по деревне пройтись. С какого конца, с верхнего или с нижнего?» «За ручья, с Иванки-коробочки!» — заверещали девки. Донь глаза прикрыл, волос нарочно взлохматил на голове, стал гнусавым голосом причитать, советы мужикам давать, как с бабами своими управляться. «Ивану коромысла, жена его некорыстна, Александру палку, жена его бахвалка, Прокопью плеть, жена его блеть, ой, стромной, ой, донька стромной! А чё стромной? Слово из песни выкинешь, а характера на другую колодку не перешьёшь. Разве не распутно? Ну ты, поди прочь ту, все ноги мне обступил!» Вдруг загорячился донька. Это Тимоха Тиун перед самым носом трется, и нет-нет, да сопернику топнет по ноге, не жалеючи. Не стерпел боли. Оттолкнул Тимох, тот чуть был не растянулся подле печки. Но устоял, приткнулся к бревну, где рукомойник висит, стал оттуда зло выглядывать и Тайку пальцем подманивать, мол, пойдем отсюда на лужок за баньки. А Тайк, словно серьга в ухе, возле доньки. На его губы смотрит, стыд весь растеряла. Такое нашло на нее любовное состояние. «Ну, про кого даль-то? Федюхе-то Кренёву что сулишь?» «А Федюхе-то Кренёву лопата, жена у него горбата, а Никифору ремень, жена его лень, Ефим-то Париша, жена его вориша. Но хватит, хватит боли!» — взмолился донька. «Уморили вы меня, девки, да и парни уж косо глядят!» «Давай в короли играть!» — крикнула Тайк. Сразу все сгрудились, на Тайкину ладонь руки своей стопой сложили, потом нижние по громкому счету стали выбираться наверх, и тут ж кому повезет, кому удача выпадет. Первая, другая, третья, нижняя, задняя, верхняя, краля, король! Тайк своей ладонью всех придавила. Ей счастье. Она королева, она и правит. Сразу хвастливо голову закинул назад. Белые бровки насуровила, так короны девки не хватает. «Эй, Мишка Костин, тебе чё, нать?» «Чё прикажешь, моя королева?» — поклонился Мишка Костин в пояс. «Коль так, целуй Саньку Тиуниху три раза, да покрепше, и в губы». Санька надулась. «У неё кавалер подли, но я слушаться нельзя. С вечеринки прогонит и на всю деревню осмеют». А Мишка, толстогубый, прыщавый, утерся рукавом рубахи, важно завыступал под веселый галдеж. На Санькин-то ухажера косится, как тот кулаки мозолит, и все разом считают, кричат: «Ой, сладко, да не торопитесь, не на пожар!» «А Степке Закилейному потолок пупом достать!» — велит Тайка, а глазами все на доньку светит и спрашивает тайно: «Ну, какова я, любовь тебе?» «Рехнулась!» — подступил Степка. Но все закричали: «Лезь давай, лезь!» И смирился парень. Уж такова игра в короли. Полез на палате в сажный угол, да там стал крючиться, чтоб потолок животом достать. Тут и глядельщики нашлись, наблюдают, чтоб все исполнено было. «А Тимохи Тиуну 40 сороков воды привезти!» — скривился Тимоха. Хохотнул, скрывая досаду. А пострадавшие ранее уже кончили дуться, довольнёхоньки, рада над парнем потешиться. Пришлось Тимохе 40 раз лбом бороздить по стене, да так, чтобы скрип тележный раздавался. «А доньки что? И вот напоследок оставил. Ты ему, что ли, покрепше эта иска? Вон какой пенёт!» — советовали девки. «И не пожалеете, ой, злодейки!» — отшучился донька. «Вас пожалею, так век порозный не будешь». «Доньки, чё?» — спросила Тайка задумчиво, словно решаясь на что-то. Пусть меня до самого дома проводит, чтобы собаки шальные не покусали. Ну, легкота парню, ну и красота, и ты, Таиск, не боишься? Он ведь вон какой, Тимох, чё ты зеваешь, проспал девку-то? Эй, парни, где Тиун? Тиуна нет, побежал караульщиком поцелуи считать. Вечер был влажен и тих, легко серебрилась река, словно бы полная с краями рыбьей мелочью. И дома за ручьем, где жила Тайка, осели темно и грустно. Порой налетал теплый ветер, и тогда пахло цветами с ближних пожин. Торопливо, словно ожидали погоню, спустились к воде, на каменистые отмели, покрытые тонкой зеленой тиной. Шли молча. Тайка чуть впереди, и шелковая рубаха при свете луны блестела. Донька спотыкался, пинал ногой розовые плитки орешника, и слова вязли на языке. Он хотел бы догнать Тайку и обнять ее, бормотать что-то бестолковое и нежное, но куда-то подевались прежняя веселость и недавняя нахальная дерзость, когда слово цеплялось за слово, и был похож сейчас Донька на каторжника с колодками на ногах. «Тая!» — вдруг окликнул слабо, как больной, и усмехнулся над собой, решив окончательно, что сейчас подойдет и обнимет девку. «Чего?» — быстро обернулась Тайка, словно споткнулась. «Да так ничего, а?» Подождала, пошли рядом. Порой Донька касался ладонью ее руки и вздрагивал. «Хорошо, да, тихо, так, угу». «Вы чего с Тимохой-то не поделили?» — подняла на Доньку глаза, полные тревожного ожидания. «Да так, чего он? Ты жалеешь, что со мной пошел, да?» — спросила робко, едва коснувшись пальцами Донькиной руки. «Да не, да ты что? Небось, думаешь, вот навязалась дура, липнет, как смола. Придумаешь тоже. Я все вижу. Брось давай, может, обратно, Тая?» «Тихо, отец! Где, где?» «Тихо, тебе говорю!» И вдруг приникла, опала всем телом на Донькину грудь, и вздрогнул парень, затаив смущенное дыхание, и никогда в жизни еще днем ранее не подумал бы, что в его сердце живет столько грустной нежности. А может, она родилась сейчас, и вот пролилась через край, и сразу запершила в горле, словно от жажды, и губы пересохли от волнения. — Да не шевелись ты! — шепнула Тайка. — От какой! И пришлось невольно обхватить девку за плечи. — Тайка! Ты чего там? — вдруг закричали совсем рядом. И в черном растворе двери Донька разглядел Петру Афанасьича. — Бесстыдница! При отце с парнями жмется! — Ой-ой! Пугливо простонала Тайка и отпихнула парня от себя. — Поди, поди, Донюшка! — и побежала к избе. — Ты чего, тятя? Я же с Нюркой Лампеишной прощалась! — доносился с крылечка ее смущенный и торопливый голос. — Ты чего меня на всю деревню славишь? — Я тебе покажу Нюрку! Слава богу, щня слеп! Выдеру, как сидорову козу! — пригрозил Петра и тяжелой ладонью огрел девку пониже спины. — Ты чего дерешься-то? Я тебе дерусь, завтра ж поговорим. Потом скрипнула дверь, сердито свалилась щеколда, и Донька остался один.